Сонет 89. Скажи, за что меня покинула, родная? И оправдать себя сумею я, клянусь. Скажи мне, что я хром, и я смолчу, смирюсь, на доводы твои ничем не возражая. Настолько, друг, тебе меня не пристыдить, чтоб оправдать свою жестокую измену. Я сам устрою все, смягчая перемену, и, став чужим, к тебе не стану уж ходить, да и встречать тебя в прогулках уж не буду, не буду имя я твое произносить, чтобы этим как-нибудь тебе не повредить, а там и о любви взаимной позабуду. Я на себя восстать из-за тебя готов, затем, что не могу любить твоих врагов.